447. Урусвати знает, что для высоких общений нужно спокойствие. Возмущение вод требуется для некоторых проявлений. Но если кто хочет изучать глубину колодца, он должен иметь спокойную поверхность и незагрязненную воду. Часто люди недоумевают, какое спокойствие возможно при смятении мира. Но мы имеем в виду спокойствие сознания, которое, если достигнуто, то уже ненарушимо. Человек может возмущаться внешними центрами, он может словесно негодовать, но его сознание остается ясным. Нелегко достичь этого состояния. Оно не придет от механических приемов. Можно ритмами затушить внешний пламень, но непоколебимость сознания рождается от связи с Высшим. Нужно беречь каждую искру сознания. Вокруг него будут бушевать яростные вихри. Придут такие искусители, которых даже не представить человеческому воображению. Они не терпят ясности сознания. Для них каждое расширенное сознание будет преткновением на их мрачном пути. Но можно ли пожалеть, что расширенное сознание является мишенью для темных сущностей? Наоборот, можно лишь радоваться, что сущности мрака будут спотыкаться об ясное сознание. Кто раз познал спокойствие расширенного сознания, тот может вообразить бури космические, которые все же не нарушат мироздание. Пусть эти слова напомнят о нашем спокойствии, которое основано на долгом опыте. При этом насущным значением является и сотрудничество. Оно подкрепляет каждое продвижение. Слышите ли, говорю о сотрудничестве, каждое нарушение его будет служением тьме. Слышите ли, что каждое сослужение с тьмою будет разрушением? Так помните о наших башнях, где светит очаг сотрудничества. Мыслитель говорил, каждый человек окружен сотрудничеством.